Глава 6. Возвращение к себе. Я ждал очень долго. Давно уже стемнело, и бетонный склеп наполнял лишь свет электрических ламп. Свет казался неживым, но, может быть, я просто отвык от него. От нечего делать я принялся вскрывать шкафы. На пол ложились комбинезоны и рюкзаки, автоматы и аптечки, набитые в обоймы патроны и гладенькие цилиндры гранат. Увлекшись, я не сразу понял, что свет тускнеет. Взглянув в коридор, я не увидел вообще ничего. Там стоял мрак, густой, как застоялая вода. «Майк!» Мой голос провалился в темноту. Коридор рассосал его в обитые пластиком стены. «Майк!» Шаг за шагом я погружался в темноту. Потом пошел быстрее, вытянув перед собой руки. Не мудрено и голову разбить. За первым же поворотом я споткнулся о что-то мягкое. Наклонился и ощутил скользкую ткань десантного комбинезона. «Майк, что же ты, а?» Он еле слышно застонал. Я провел ладонью по его лицу. Оно было мокрым. «Кровь? Все-таки ранили?» «Это чушь, чушь. Не самое страшное, что могло случиться. Щенок, ну щенок. Знал же, нельзя тебе одному туда оставаться», — шептал я, неся тело Майка к выходу. Света уже не было, и в переходнике. «Сейчас, Майк, сейчас разберемся», — пробормотал я, укладывая его у открытого люка. Метнулся назад, на ощупь нашел два огнемета, вернулся на поверхность. Мрак был полнейшим. Сквозь тучи не пробивались ни звезды, ни ущербная четвертинка луны. Так, скалы были правее люка. С 10-сантиметрового расстояния я всадил в скалу две огнеметные капсулы. Полыхнуло жаркое белое пламя. Я повернулся к Майку. На лице его была не кровь, рвота. Так быстро начинает тошнить лишь от смертельного лучевого удара. «Майк, зачем?» Он вдруг открыл глаза и отчетливо произнес. «Это реактор. Тебе больно?» «Плечо. Это датчик колет. Здесь радиация? Мы еще внутри?» «Нет». «Значит, я излучаю. Отодвинься». «Что же ты, Майк? Там система дурацкая. Надо проходить сквозь горячую зону. Непременно. Отодвинься. Облучишься. А компьютер?» «Его не остановишь. Мы знали. Я к реактору и шел. Единственный шанс. Отодвинься. Ты же себя губишь». «Так ты знал? Заранее?» Огонь начинал гаснуть, и лицо Майка погружалось в тень. «Они же не стоят тебя, не стоят. Откуда ты знаешь? Может, там сейчас их русский?» Майк останавливает свои ракеты. «Все повторяется. И зло, и добро». Он замолчал, а потом отчетливо произнес. «Ты добрый. Стань человеком, Драго». Там негде было вырыть могилу. Я обложил его тело камнями, а на одном в изголовье выцарапал имя. Когда я положил сверху люгер, меня начало подташнивать. Я плыл в багровом тумане. Ярко-алые деревья, шелестя черной листвой, качались вокруг. Они то подступали совсем рядом, вслушиваясь в мои шаги, то испуганно отшатывались. И чего не бояться? Я же дракон. Я не трогаю деревья и травы. Я не рву цветы. Я дракон. Озноб выхлёстывался из груди с каждым толчком сердца. Я уже забыл, как оно бьется. А сердце стучало часто, напряженно, словно выпрыгивая по какой-то лестнице, все выше и выше. Что там наверху? Обрыв? Дверь? Однажды я поймал себя на том, что стою на коленях и трусь лицом об угристую, осыпающуюся сосновую кору. Багровый туман при этом отступал и становился легче. Потом я ловил себя на этом еще несколько раз, но мне даже не становилось страшно. Вот когда я увидел возле губ свою руку, а в сложенных чашечках пальцах воду, а в воде зеленоватых водянистых личинок, вот тогда я испугался. Я выплеснул воду и отошел от смертельной лужи, тщетно пытаясь вспомнить, успел ли я напиться. На второй или третий вечер мне стало почти хорошо. Туман исчез, и голова тоже прояснилась. Лишь слабость не проходила. Я развел костер, развесил вокруг мокрую насквозь одежду. Пот высыхал, оставляя на ткани белесые узоры. Я стал рыться в рюкзаке и тут наткнулся на пистолет Майка. Я что-то выл и катался по земле, пока не попал рукой в огонь. Но и потом продолжал сидеть и скулить. А пистолет удобно улегся возле моей руки. Я вспомнил, как тяжело и удобно ложится в ладонь рукоять. Вспомнил мягкую упругость курка. Вскочив, я закричал: «Не выйдет!» А потом долго вытрясал пистолетную обойму в огонь. Патроны рвались у моих ног, разбрызгивая искры и головешки. Но я знал, что в меня пули не попадут. Когда я стал одеваться, снова накатил багровый туман. Потом меня вырвало в огонь. Они шли вдоль берега реки. Откуда здесь река? Наверное, я заблудился. Или уже правый приток? Я упал в траву, а руки сами стянули с плеча автомат. Я услышал щелканье затвора, почувствовал кусание приклада. Драконы умирают в бою. Я смогу стрелять и больным, и даже мертвым, пока не истлеет кожа на пальцах, а не отыщут курок. Я дракон, и те, их было трое, уже шли ко мне. Останавливаясь, снова делая шаг, нет, я не умру, я убью их и напьюсь горячей крови, или просто убью. Я дойду до своего леса. Пальцы мягко тронули курок. Сейчас. Стань человеком, Драго. Он же мертв. Почему я слышу его голос? Он мертв. Стань человеком, Драго. Автомат выскользнул из рук. Я закрыл глаза. Как хорошо. А шаги были все ближе и ближе. Чьи шаги? Кто-то вынул автомат из моих пальцев. Перевернул на спину. Добрый дракон. Это добрый дракон. А вы не верили. Я никак не мог вспомнить, где слышал этот полудетский голос. Меня осторожно подняли с земли, положили на что-то и понесли. Чья-то рука все гладила меня по лицу. Почему у них у всех руки Майка? Я разжал веки и долго смотрел через край самодельных носилок. Моя рука болталась над самой землей, касаясь желтых метелок травы. И последние клочья багрового тумана стекали с разжатых пальцев.